Это знамение было вещим. Блистательные 60-е заканчивались отнюдь не блистательно. Конечно, письмо имело колоссальный резонанс. Его копии мелькали повсюду. Говоря по-нынешнему, это был пиар. Да, советская власть, ее разящий меч, всегда были тогда главными источниками навязчивой рекламы, хотя цену за это брали немалую. Порой жизнь. Кое-как наметившиеся литературные дела Довлатова сразу оборвались. Может, как раз после этого ему возвратили из юности рукопись, где рукой Бориса Полевого уже было написано «в набор». Считает, что на этом закончилась для Довлатова возможность проникнуть в официальную советскую печать. Да нет, официально-то как раз и нет. Уже после этого он печатает два своих конъюнктурнейших и неудачнейших рассказа. Один в юности, другой в Неве. Это пожалуйста. Главное, не закрылся ли перед ним путь в настоящую литературу? Не отчаялся ли он? Не отчаялся, но последствия были далеко ведущие, как мы знаем теперь, на другой конец света. Донос тот Довлатов аккуратно подклеил в свою будущую книгу, он был намного предусмотрительнее любого из нас. Первую официальную, в смысле, исходящую от официоза, хоть слегка навязчивую рекламу, Довлатов использовал, как и все прочее, в своей работе. Глава 10. Проба весла. В декабре 1969 года Люда Штерн получает неожиданное письмо из города Кургана. Впрочем, совсем уж неожиданно был разве что только обратный адрес. Все остальное уж знакомо до боли. «Милая Люда, мама, наверное, уж сообщила тебе, что я оказался в Кургане. Намерен жить здесь неопределенное время. Я не буду излагать тебе все нудные мотивы своего поступка. Ты ведь все понимаешь. Тут обнаружились какие-то хаотические возможности заработка в газете и на радио. Более того, у меня есть первые конкретные задания». Тут имеется в виду очерк о студентке-отличнице из Курганского пединститута, который был опубликован в «Советском Заурале». Не есть ли это возвращение морального долга, брошенной, но не забытой Светлане Меньшиковой из Сыктывкара? Появление Довлатова вместе с Арьевым в Кургане было неожиданно для Веселова, их давнего друга. Возвратившись после Ленинградского университета в родной Курган, он прекрасно там жил и, как говорится, успешно продвигался по культурной линии, и вдруг... Телефонный звонок разбудил меня среди ночи. В трубке я услышал веселые голоса. «Звоню тебе из главного пункта вакханалии. Чего не едешь?» — сурово спросил Сергей. Сосная что-то вяло промямлил. «Тогда мы приедем. С какого вокзала уезжать? С московского? До встречи!» Я пошел досыпать. И разговор, конечно, выпал из моей памяти, но, оказывается, мои друзья и не думали шутить. Бросив жен и подружек, они решительно шагнули в ночь и туман. Да Довлатов, его верный спутник Арьев, к женам так и не зашли, заночевали у Аси. Поезд ходил рано утром. Друзья молча сидели в полутемном зале ожидания. Стремительно гаснущий хмель пригасил их порыв. Андрей Арьев, ныне известный критик, предложил вернуться в веселую компанию. «Ренегат», — презрительно бросил Сергей, и открыл бутылку «Лонг Джона», которую они везли мне в подарок. Через два дня я получил телеграмму из Свердловска. «Готовь зелье!» Жуткой декабрьской ночью все вокруг дымилось и скрипело. На курганский перрон вывалились два человека в ленинградских пальтишках и с единственным портфелем. Они сразу согнулись и закашлялись от сухого 40-градусного мороза. А вот продолжение довлатовского письма. «Полдня я провел в Свердловске. Это бессмысленный город, грязный периферийный до предела. Курган гораздо чище, аккуратнее и благороднее. Я уверен, что мои дела тут определятся. С первой весенней партии я уеду в горы. Может быть, мне повезет, и я сломаю себе позвоночник. Тут, как заметил Веселов, Довлатов нагло присвоил себе кусок его веселовской жизни. В ту пору я собирался в горы, и только о них и говорил. И Довлатов обещал составить мне компанию. Ни в какие горы, конечно, Довлатов не поехал, и никакого позвоночника, к счастью, не сломал. Однако надежда, что дела его здесь поправятся, не сбылась. Отчасти это связано с переменой Веселовым редакционной работы, когда в молодом Ленинце связи уже были разорваны, а в Советском Заурале еще не налажены. Но и по сути трудно представить довлатовскую музу, шагающую в ногу, как в Ленинграде, так в Кургане. Странно, словно с исчезнувшей планеты, звучат курганские хроники тех лет. В общем, они напоминают будни любого советского города. Открыт мебельный комбинат, новое светлое общежитие, секретарь обкома выбран в Верховный Совет СССР. Это уже напоминает что-то сегодняшнее. Но никто и не говорит, что Довлатов сегодня пришелся бы ко двору. В театре премьера. Туристская рубрика «Мое Зауралье». Мелькают время от времени блистательные театральные обзоры и рецензии Веселова, местного корифея журналистики. Вот в черных рамках некрологи. Умерли маршал Ворошилов, космонавт Беляев. Есть и чисто довлатовские строчки. Например, среди других пафосных сообщений стоит такое. «Автоколонна 1442 стала автоколонной 26».